спала. Роман читала. Всю ночь, всю ночь. Не могла оторваться. «Но это черт знает, что такое», — заключил Арсений. «Надо учиться, образование закончить, а она романы читает». «А что вы читали, Анна Макаровна?» — спросил Лебедев. «Тургенева, Рудин». «Ты сейчас, Михаил, не мешай нам», — потребовал Арсений, пододвигая Анюте учебник геометрии. «Ну вот, Анна, смотри, в чем твоя ошибка. Ты берешь за исходную точку пересечения линий». Лебедев перебил его. «Арсений, хотя твоя квартира и чистая, но я уйду прежде Анны Макаровны один. А с вами, Анна Макаровна, мы встретимся завтра. Где лучше?» «Нет, вы меня подождите сегодня, Михаил Иванович. Мне очень нужно с вами поговорить», — быстро повертываясь к нему, сказала Анюта. «Ну, неподалеку от моста, через Невку. Хорошо? Я позанимаюсь не больше часа». Они ушли по набережной Невки далеко, туда, где начинались уже пустыри, и черная-черная мглистая ночь лежала над городом. В воздухе еще больше пахло дождем, а дождя по-прежнему не было. «Я вот о чем хотела поговорить с вами, Михаил Иванович», — сказала Анюта. «Я бы, может, и не решилась, да так сложилось сегодня». «Арсений был сегодня невыносимо груб», — сказал Лебедев. «Это его растравили споры в кружке. Но вы на его слова не обращайте внимания. В общем-то, он человек сердечный». «Нет, не в его словах дело, Михаил Иванович, а в моих. Я сказала... Если мне поехать к Алёше, это значит бросить все. Она помедлила, прежде чем сказать дальше. «Ну, а когда-то я же должна буду поехать». «Вы говорите так, Анна Макаровна, словно боитесь этого?» «Нет, не боюсь. Мне тоскливо, пусто без Алёши. Но, Михаил Иванович, скажите, любовь очень мешает нашему делу». «И если бывает только любовь, — тихо сказал Лебедев, — да, мешает». «Как только любовь? — переспросила Анюта. «И ничего больше. Любовь, но нет общих интересов, нет общей цели». Анюта промолчала. Лебедев шел рядом, вдыхая мягкий воздух весенней ночи, радуясь прохладе редких капель, падавших ему на лицо. Он думал о словах девушки. Уважал он Анюту за ее неутомимость и исключительную работоспособность. Прямой, открытый у нее характер. Он ценил в ней верного товарища, правда, еще не очень опытного, но энергичного и преданного делу. Не огорчил ли он ее, сказав так беспощадно: «Да, мешает». Все остальные его слова уже могли быть только сахаром к горькому лекарству, а сахаром Анюту не обманешь. У каждого человека по-своему складывается любовь. И что может быть оправдано у одного, не оправдаешь у другого. Давно ли радовался он за двух незнакомых девушек, переполненных весной и любовью, и песнями? А тут получилось, что за Анюту он не порадовался, за Анюту, такую славную, такого близкого товарища. Почему здесь он заколебался и не может ответить точно и определенно, как привык всегда говорить? И даже будто в чем-то досадной для него оказалась ее любовь к Алексею. В чем и почему? «Михаил Иванович», — вдруг спросил Анюта, — «а могла бы я поехать тоже куда-нибудь в Сибирь, ну, в Иркутск, в Красноярск или в Томск, где есть большие типографии, я также могла бы, как здесь, работать наборщицей?» «И только наборщицей?» — не сразу отозвался Лебедев. Анюта удивилась его вопросу. «Да, только наборщицей, потому что другой специальности у нее нет. И не в горничной же опять станет она наниматься?» «И нет, не только наборщицы, потому что не принимать участие в работе подпольных кружков, не выполнять поручений товарищей, не брать от них листовок,